Площадь постепенно наполнялась звуками. Серая марь непонятного тумана в считанные минуты была разорвана слабым ночным ветерком, испуганно пролетевшим по улочкам древнего города, отчего безумное пиршество смерти в виде изуродованных тел, практически повсеместно устилающих землю среди разбитых и изодранных лоскутов палаток циркачей, выглядели какими-то белесыми пятнами в ночи. Все пространство стали заполнять стражники города, испуганно оглядываясь по сторонам. Кое-где местами еще чадили скупые языки пламени от опрокинутых факелов и светильников, мерцая одиночеством, словно звезды в ночном небе. «Ну что?» В дальнем углу, на самой верхотуре из бочек, шелохнулась до этого момента неподвижная фигура старого акробата, произнося эти слова вслух. «Доволен!» «Весьма!» – тихо передернулась рябью тень, причудливо изогнувшись за его спиной. «Он сделал верный ход!» «И что теперь?» – опять вопросил мужчина тьму. «От меня что-то еще нужно будет?» «Не знаю!» Тень, слабый образ человека, покачала головой. «Случилось кое-что, что выходит за рамки нашего плана. Она...» – мужчина качнул головой в сторону проулка, где за ними наблюдала скрытая ночью темная эльфийка. «Нет!» – тень проследила взглядом в указанном направлении. «Тай пока вне игры, ее выход позже». «Тогда что?» – акробат нахмурился, задумчиво сведя брови. «Ты почувствовала смерть стража, Гальверхейм?» Тень словно принюхалась к чему-то. «Да», – кивнул сидящий. «Но там были бестиары, в этом нет ничего удивительного». «Не все бестиары – истинные стражи, Галчонок». Тень словно выглядывалась куда-то вдаль. «Кровь магистров?» Смесь испуга и удивления отразилась на лице акробата, который словно пружина взвился на ноги. «Этого не может быть!» «Нет ничего невозможного, Гальверхейм, когда в игре высокие материи. Не мне тебе об этом говорить». Тень попятилась в сторону, когда внизу под ними прошли стражники, освещая путь перед собой факелами. «Это очень плохо», – нервно дернулся мужчина. «Это может вылиться большими неприятностями. Все только стало налаживаться. Мне ни здесь, ни тем паче у себя не нужны эти разборки». «Ну что ж», – тень еще раз посмотрела в сторону притаившейся эльфийки. «Займись последствиями, если они последуют, а я пока не вижу, кого из магистров эта кровь. За мальчиком я найду, кому приглядеть». «А что если...» – старый акробат повернулся запоздало к уже исчезнувшему без следа собеседнику. «Демоны, тебя побери! Тебе всегда нужно, старый пройдоха, оставлять последнее слово за собой». Он какое-то время еще постоял на бочках, поджидая очередной патруль стражи. «Эй, ты длинный!» Свистнув, окликнул одного из солдат внутреннего охранения, кидая в его сторону неприметный серебряный перстенек. «Лови!»